Глава 38. Шли последние дни ярмарки в Вильясеке, и Франциско был благодарен за хорошую погоду, продержавшуюся всю праздничную неделю. Они воспользовались праздником, чтобы обручить Кармен и Антонио. В тот день они устроили обед для семьи жениха и свидетелей, прибывших в Линарес из Монтерея специально, чтобы присутствовать на законной церемонии, которая закончилась раньше запланированного часа и без каких-либо досадных сюрпризов. Новый отец Педро, не так давно покинувший Сальтилья, чтобы занять место старого, точнее, покойного отца Педро, был очень доволен небольшой частной беседой с участием жениха, невесты и свидетелей, заявив, что не видит препятствий для того, чтобы свадьбу сыграли этим же летом. Когда формальности остались позади, Франциско пригласил отца Педро на обед. Последний принял приглашение с превеликой радостью. Он прибыл в Линарес недавно, но быстро смекнул, что мало чего добьется без поддержки семей Абаленго и общества первого класса, как называли его в здешних местах, а потому не упускал возможности получше узнать людей, в особенности нужных людей. Помимо прочего, ему наскучила безвкусная еда, которую ежедневно стряпала Донья Инес. Сегодня он отведает кухню Доньи Матильды в доме Моралесов-Кортесов. За месяцы помолвки их дочери Франциско и Беатрис не раз наведывались в Монтерей и установили с родителями жениха самые теплые отношения. Теперь, сидя за двумя сдвинутыми вплотную столами в тени огромного дерева пекан, росшего возле дома, общество наслаждалось погожим деньком, попивая кофе и закусывая томленой тыквой и шариками из кахеты с орехами, которые специально ради такого случая приготовила Донья Синфороса. Беседа текла сама собой, и никто не спешил заканчивать приятнейший вечер. Молодежь за отдельным столом веселилась от души. Франциско поглядывал на молодых с завистью, втайне желая пересесть за их столик, чтобы хоть на мгновение вспомнить, что значит жить безмятежно, и хоть на мгновение забыть, что, несмотря на всю прелесть настоящего, изысканная еда, холодное пиво, виски со льдом, отличная погода, душевная компания, этой весной ему грозит неизбежная потеря значительной части своих земель. Франциско делал все возможное, чтобы проявить гостеприимство. Участвовал в беседе, смеялся в нужный момент. Произнес прочувствованный тост за молодых, выпил и за будущих сватов. Похвалил Беатрис за ужин, а свекровь за десерт и даже терпеливо выслушал нового отца Педро. Тот просил его поддержки, чтобы расширить церковные школы для мальчиков и для девочек. «Нельзя посылать детей учиться в обычные сельские школы, сеньор Моралес. Правительство не учит в них ничему хорошему, кроме забвения Бога и его заповедей», — говорил священник, отлично зная, что детей своих батраков семья Кортес Моралес отправляет в церковные школы. «Да, святой отец, я подумаю», — отвечал Франциско. На самом деле Франциско Моралес был пламенным сторонником образования. Он бы с радостью занялся этим делом лично, воодушевленный добрыми намерениями священника. Но позволить себе этого он не мог. Неизвестно, найдется ли у него в обозримом будущем время заниматься новым проектом. К тому же он не знал, хватит ли денег, и сохранит ли он вообще землю. В тот день, сидя в тени ореха пекан, Франциско Моралес не знал ровным счетом ничего. Изредка отвлекаясь от светской беседы, Беатрис поглядывала на него, вопрошая взглядом, что случилось. В его глазах Беатрис прочитала ответ: «Не беспокойся, все хорошо». А потом взгляд Франциско снова и снова рассеянно блуждал, невольно, но с тоской возвращаясь к столу, за которым сидела молодежь. Как и следовало ожидать, молодые находились в центре всеобщего внимания. Лишь Консуэла и Мигель, младший брат Антонио, были заняты иным, их взгляды были обращены исключительно друг на друга. Да, Франциско завидовал. Он помнил влюбленные взгляды, которыми они когда-то обменивались с Беатрис. Конечно, любовь никуда не делась, но взгляды они отложили до лучших времен, потому что жизнь берет свое, рутина занимает все помыслы, а война не оставляет ни сил, ни времени для любования друг другом. Он вновь перевел глаза на Беатрис, требуя повиноваться силе своего взгляда и посмотреть в ответ, но она не откликнулась, обсуждая со свекровью детали предстоящей свадьбы. Тут Франциско с удивлением заметил, что к ним приближается Симонопио. Вот уже несколько дней никто его не видел. Вокруг мальчика велись сотни пчел. Вид он имел потрепанный, весь в царапинах и ссадинах, чумазый, волосы взъерошенные и жесткие от грязи, однако походка его была решительной, а улыбка такой широкой, такой сияющей, что светилась даже в глазах. Во взгляде Франциско Симонопио прочитал: «Ты пришел. Ты здесь?» «Да». «Я вернулся», — словно ответил мальчик, глядя на крестного. Когда монтеррейские дамы всмотрелись и поняли, что за облако окутывает бредущего в их сторону ребенка, они по очереди вскрикнули, вскочили с места и отбежали в сторону подальше от угрозы, размахивая веерами с такой силой, словно стали жертвами воздушного налета. Гости знали о крестнике Моралесов-Кортесов, однако никто не сообщил им о его причудах. Увидев, как Беатрис и Франциско бросились навстречу мальчику, будто закутанному в одеяло из пчел, они чрезвычайно удивились. «Осторожнее!» — неудержавшись, воскликнули некоторые. Беатрис оглянулась на дам, чтобы все объяснить, Франциско же их даже не замечал. Все привыкли к тому, что пчелы вьются вокруг Симонопио, преспокойно садятся на лицо и ползают по щекам, однако никто прежде не видел, чтобы их было так много. И вот Симонопио сопровождали все пчелы до единой. Будто целый рой вылетел ему навстречу, чтобы поприветствовать или просто быть рядом. Как будто был какой-то особенный повод. Подобное количество испугало бы кого угодно, однако Франциско хорошо знал пчел Симонопио, а пчелы хорошо знали его. Они ни разу его не укусили. «Не ужалят и на этот раз», — подумал Франциско, и без колебаний двинулся навстречу крестнику. Издали до отца донеслись жалобы и извинения Консуэла, которые она обращала к своему жениху и прочим юным гостям, устыдившись внезапного появления подкидыша. «Вы только посмотрите, в каком он виде! Стыд какой!» Франциско понадеялся, что Беатрис все уладит, утихомирив возмущенную младшую дочь. Он не понял, что произошло дальше, подошел ли он слишком близко или Симонопио попросил пчел отступить, но внезапно, словно подчиняясь неведомой воле, дружно гудящий оркестр насекомых умчался прочь. Осталась одна пчела, сидящая на шее Симонопио. «Хочешь поздороваться с гостями?» — обратился к нему Франциско. Его не удивило, что Симонопио отрицательно покачал головой. Он и сам оторопел, увидев крестника в окружении тучи пчел, но не потому, что Симонопио исчезал на несколько дней, а потому, что обычно он всеми силами избегал чужаков и сторонился гостей. Однако сейчас он был здесь, во взгляде его читалась улыбка. «Вижу, ты в порядке», — продолжал Франциско. Это был не вопрос, а утверждение. Кивнув, Симонопио принялся вытаскивать из рюкзака поклажу. «Что там у тебя?» Мальчик достал сложенный спальный мешок, положил на землю и развернул. Внутри виднелся какой-то предмет, завернутый в тряпку. Симонопио поднял его и протянул крестному. «Можно посмотреть?» Симонопио кивнул, пристально глядя ему в глаза. Внутри, по мнению крестника, было что-то очень важное. Затаив дыхание, Франциско осторожно развернул протянутый сверток, вспоминая день, когда увидел Симонопио впервые. Тот был завернут в шаль, в другом свертке лежали пчелиные соты. «Что ж, предосторожность не помешает и теперь», — подумал Франциско. Развернув сверток полностью, он резко выдохнул, с облегчением глядя на его содержимое. Перед ним были две пустые половинки апельсина, высушенные и напоминавшие панцирь. Вместе они образовывали круглую коробочку. Симонопио разъединил половинки, и содержимое посыпалось на землю мелким белым дождем. Франциско проводил подношение взглядом, не спеша наклоняться к нему. Изысканный аромат наполнил его ноздри. «Это цветы для невесты?» — воскликнула сеньора Домингес, когда пчелы улетели, она тоже с любопытством приблизилась, чтобы рассмотреть сверток, принесенный мальчиком в рюкзаке. «Это ты, Кармен, принес подарок, Симонопио? Апельсиновый цвет?» Беатрис недоверчиво рассматривала белые цветки, которые в их окрестностях никто не видел. «Где ты их достал?» «Это не для Кармен. Это для меня», — ответил Франциско, не поднимая взгляда от цветков, колыхаемых ветром. Затем один за другим подобрал их, стараясь не помять лепестки. Все удивленно смотрели, как Франциско складывает цветки обратно в коробочку из апельсиновых корок и заворачивает в тряпку, не говоря ни слова, направляется в дом, а за ним по пятам следует странный пчелиный мальчик.